Мудрость в одной строке. Один восточный владыка захотел узнать всю историю человечества. Мудрец принес ему 500 томов. Занятый государственными делами, царь отослал его, повелев изложить все это в более сжатой форме. Через 20 лет мудрец вернулся. История человечества занимала теперь всего 50 томов, но царь был уже слишком стар, чтобы одолеть столько толстых книг, и снова отослал мудреца. Прошло еще 20 лет, и постаревший, убеленный сединами мудрец принес владыке один единственный том, содержавший всю премудрость мира, которую тот жаждал познать. Но царь лежал на смертном одре, и у него не осталось времени, чтобы прочесть даже одну эту книгу. Тогда мудрец изложил ему историю человечества в одной строке, и она гласила: «Человек рождается, страдает и умирает». Мудрый ворон и заяц-герой. В лесу поселился кровожадный лев. Он убивал много зверей. И вот однажды все жители леса собрались вместе и решили, что надо что-то придумать, потому что так дальше жить нельзя. Один старый заяц сказал: «В нашем лесу, в дупле большого дерева, уже 300 лет живет ворон. Пойдемте к нему, он мудр и поможет нам советом». Пришли звери к ворону и спросили: «О, почтенный, знаешь ли ты, какие тяжелые времена наступили в нашем лесу?» «Знаю», — хриплым голосом ответил ворон. «Ты, старый и мудрый, посоветуй нам что-нибудь, иначе мы все пропадем». «Давно это было», — начал рассказывать ворон. «В этом дупле жили мои родители. Каждый год у них выводилось потомство, и они были счастливы, пока не повадилась к ним большая черная змея. Каждый раз, когда в дупле появлялись птенцы, она приползала и съедала их. И когда это произошло в очередной раз, моя мать сказала отцу: «Давай оставим это гнездо и улетим в дальние края». Но отец ответил ей: «Много лет мы с тобой жили здесь и были счастливы, и я не отступлю. Нужно бороться за свое счастье». «Как же ты можешь бороться с таким жестоким и коварным врагом?» — спросила моя мать. «Что-нибудь придумаю», — ответил ворон и полетел на озеро, которое было неподалеку. В этот момент на озеро приехал купаться принц со своей свитой. Он разделся и вошел в воду. Ворон кружил над озером и увидел, что среди одежд принца лежит золотая цепь. Улучив момент, он схватил ее и медленно полетел к своему гнезду. Слуги с криком бросились догонять вора, а тот положил цепь возле своего дупла. Слуги залезли на дерево, взяли цепь и, обнаружив в дупле черную змею, убили ее. «Так мой отец победил большую черную змею, и вы сможете победить тирана, если поймете одну вещь: кто умней, тот и сильней». Ворон закончил свой рассказ, а звери задумались. Через некоторое время старый заяц сказал: «Кажется, я придумал». И он отправился ко льву. Прибежав к нему, Он воскликнул: «О, великий и могущественный царь зверей! Ты хозяин в этом лесу, и все звери признают твое господство. Но появился другой лев и заявил, что теперь он будет хозяином леса». Кровожадный лев взревел: «Где этот самозванец? Покажи мне его скорей!» «Идемте со мной, и я покажу вам его», — сказал заяц и побежал по тропинке. Лев поспешил за ним. Прибежав к колодцу, заяц сказал: «Он здесь». Лев заглянул в колодец и увидел свое собственное отражение в воде. Грозно зарычав, он бросился в колодец и утонул. Все звери высыпали на поляну, радовались и говорили: «Прав был ворон. Кто умней, тот и сильней». Мудрый совет. Один человек шил шапки и продавал их на базаре. Шло время, он состарился, и ему стало трудно ходить по дорогам. Он позвал своего сына и сказал: «Теперь тебе придется ходить по селам и продавать шапки. Не знаю, справишься ли ты с этим делом». Сын успокоил отца, сказав, что он может на него положиться. Через некоторое время отец отправил его на ярмарку с полным мешком шапок. Выйдя из дома рано утром, парень прошагал значительное расстояние. Солнце припекало, и он решил отдохнуть под сенью дерева. Немного перекусив, он заснул. Любопытные обезьяны слезли с дерева и вытащили из мешка все шапки. Когда парень проснулся и обнаружил их пропажу, то сильно огорчился, потому что не смог оправдать доверие отца. Он не знал, что делать, и был в отчаянии. Шапки не вернуть. И к тому же бессовестные обезьяны строили ему рожицы и смеялись. На его счастье мимо проходил почтенный старец. Увидев приунывшего парня и обезьян с шапками на дереве, он сразу все понял и сказал: «Не горюй. У тебя осталась хоть одна шапка?» «Да», — ответил юноша. И тогда старец посоветовал ему: «Надень ее на голову». Юноша надел шапку. Обезьяны тут же стали напяливать шапки на свои головы. Тогда старец сказал: «А теперь сними ее и брось в сторону». Парень так и сделал. Обезьяны в точности повторили его действия, побросав все шапки на землю. Юноша собрал их в мешок, поблагодарил старца и пошел своей дорогой. Настоящий поэт. Поэты сочиняли песни во славу могучего падишаха, восхваляя его силу, справедливость, мудрость и богатство. Но однажды доложили падишаху, что сочинена кем-то песня, в которой поется о его жестокости, недальновидности и жадности. Падишах приказал найти и привести к нему поэта, сочинившего такую опасную песню. Но как его найти? Слугам пришлось отловить всех известных поэтов и доставить их во дворец. Каждому поэту приказали спеть песню о падишахе. Как только поэт пел песню, восхваляющую падишаха, его тут же отпускали. И вот остался в зале один последний поэт. Он ударил по струнам и запел ту самую песню, о которой было доложено падишаху, песню о его жестокости, жадности и глупости. Поэт не успел допеть песню, так как стражники схватили его, скрутили ему руки и бросили на землю. «Стойте!» — — закричал падишах. — Осторожней! — Отпустите его. Я не хочу лишиться единственного настоящего поэта в своей стране. Не все за один раз. Однажды мулла пришел в зал, чтобы обратиться к верующим. Зал был пуст, если не считать молодого конюха, что сидел в первом ряду. Мулла подумал про себя: «Должен я говорить или нет?» И он решился спросить у конюха: «Кроме тебя здесь никого нет. Как ты думаешь, должен я говорить или нет?» Конюх ответил: «Господин, я простой человек, я в этом ничего не понимаю. Но когда я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, а осталась только одна, я все равно дам ей поесть». Мулла, приняв близко к сердцу эти слова, начал свою проповедь. Он говорил больше двух часов и, закончив, почувствовал на душе облегчение. Ему захотелось услышать подтверждение, насколько хороша была его речь. Он спросил: «Как тебе понравилась моя проповедь?» «Я уже сказал, что я простой человек и не очень-то понимаю все это. Но если я прихожу в конюшню и вижу, что все лошади разбежались, а осталась только одна, я все равно ее накормлю. Но я не отдам ей весь корм, который предназначен для всех лошадей». Небольшая разница. Один восточный властелин увидел страшный сон, будто у него выпали один за другим все зубы. В сильном волнении он позвал к себе толкователя снов. Тот выслушал его озабоченно и сказал: «Повелитель, я должен сообщить тебе печальную весть. Ты потеряешь одного за другим всех своих близких». Эти слова вызвали гнев властелина. Он велел бросить в тюрьму несчастного и позвать другого толкователя, который, выслушав сон, сказал: «Я счастлив сообщить тебе радостную весть. Ты переживешь всех своих родных». Властелин был обрадован и щедро наградил его за это предсказание. Придворные очень удивились. «Ведь ты сказал ему то же самое, что и твой бедный предшественник. Так почему же он был наказан, а ты вознагражден?» — спрашивали они. На что последовал ответ: «Мы оба одинаково истолковали сон. Но все зависит от того, не что сказать, а как сказать». Нили. Кто-то разузнал, что Нили не только дает своим ученикам упражнения и музыку, и зрелища, но и поощряет чтение книг и собрания в экзотических местах. Этот критик сказал мудрецу: «Я уж забыл, сколько лет вы боретесь против подобной поверхностности и мишуры. Теперь же я нахожу, что вы сами используете это в своем так называемом учении. Немедленно прекратите эту практику или объясните ее мне». Нили ответил: «Я не обязан ни отказываться от нее, ни объяснять ее, но я рад рассказать вам о ней. Вот причина. Я даю упражнения людям, которые помогут понять, для чего они. Большинство людей этого не понимает. И они подобны человеку, который пришел в харчевню и влюбился в кухарку вместо того, чтобы есть суп. Люди неверно воспринимают музыку, поэтому я лишаю их музыки до тех пор, пока они не смогут извлекать из нее пользу, а не забавляться ею. Пока они не знают, для чего нужна музыка, они потребляют ее, подобно людям, согревающим свои руки у огня, на котором можно было бы приготовить что-нибудь съестное. Что касается окружающей обстановки, то определенные ее виды культивируются эстетами, которые таким образом лишают самих себя дальнейшей ценности и учат других останавливаться прежде, чем те получат что-нибудь действительно стоящее. Они подобны людям, которые, отправившись в паломничество, только и могут думать о числе сделанных шагов. Что касается упражнений, то давать их любому сколько-нибудь больше, чем позволить читать книги, я не могу, пока он не усвоит, что есть нечто более глубокое, чем поверхностность. Когда вдыхают аромат плода и затем забывают, что он здесь, чтобы быть съеденным. Никто не возражает против вдыхания аромата. Но все скоро умрут, если откажутся есть. Обещанное богатство. Давным-давно жил один китаец. Предсказали ему в детстве, что в 36 лет он станет очень богатым. Родители обрадовались, всем рассказали. Вся деревня радовалась, что у них такой богатый человек будет жить. А происхождением этот человек был из рода садовников. Ремесло он учиться не стал. Зачем? И так богатым будет. Так и жил он в ожидании. Родители его кормили. Потом умерли родители. Денег не стало. Продал он дом и сад. Стал жить в сарайчике на окраине деревни. Жители его кормят, все-таки богатым будет. Прошло время. Исполнилось ему 36 лет, а богатства как не было, так и нет. Соседи ропщут, кормить больше не хотят. Поплелся он в лес ягод поискать. Нет ягод. Пошел назад и на обратном пути свалился в яму. Надо бы ему ступеньки выкопать, да лень. Сидел, пока его проходящие крестьяне не вытащили. Пришел он к себе в сарайчик. Лег да умер. Попадает этот китаец на небеса и сразу к богам с претензией. Как же так? Обещано было. Где деньги? Все засуетились, забегали, стали смотреть по книгам судеб. Действительно, все сходится. В 36 лет выписано было китайцу богатство. Стали выяснять, что к чему. Вызвали хранителя золота. Он и говорит. Как же? Богатство в наличии. Проблема с получателем. Когда срок пришел богатство выдавать, стали мы его среди садовников искать. Искали, да не нашли. Нет среди садовников. По военному ведомству, по ученому, среди крестьян нет нигде. В родительский дом заглянули, нет его, другие люди в доме живут. Гонцы местность обшарили, найти не могут. Наконец, случайно обнаружили его в лесу. В яму на дороге богатство подбросили, надо было только стенку копнуть. Опять не получилось. Наконец нашли его в сарайчике на лежанке. Хотели ему богатство на голову высыпать, да убить побоялись, слаб ж очень был. А тут он и сам помер. Так и не получил китаец богатство. Обучение счастью. Один человек пришел к мастеру и стал молить о помощи. «Я в отчаянии, я сойду с ума. Мы все живем в одной комнате, дети, жена, родственники. Наши нервы на пределе, все вопят и орут друг на друга, не дома, а преисподняя». «Обещаешь сделать все так, как я скажу тебе?» — подумав, спросил мастер. «Клянусь, я сделаю все, что нужно». «Отлично. Сколько у тебя животных?» «Корова, коза и 6 кур». «Возьми их всех к себе в комнату, а через неделю придешь». Ученик пришел в ужас, но он должен сдержать клятву. Он забрал животных к себе в комнату. Неделю спустя ученик пришел к мастеру. На него было жалко смотреть. «Я больше не могу. Грязь, смрад, шум. Мы все на грани безумия». «Иди домой», — сказал ему мастер, — «и выставь животных обратно». Всю дорогу домой человек бежал. На следующий день он снова пришел к мастеру. Его глаза светились радостью. «Как хороша жизнь! Животных нет! Тишина, чистота, простор, не дом, а рай!» Ослик. Как-то раз отец со своим сыном и осликом в полуденную жару путешествовал по пыльным улицам города. Отец сидел верхом на осле, а сын вел его за уздечку. «Бедный мальчик», — сказал прохожий, — «его маленькие ножки едва поспевают за ослом. Как ты можешь лениво восседать на осле, когда видишь, что мальчишка совсем выбился из сил?» Отец принял его слова близко к сердцу. Когда они завернули за угол, он слез с осла и велел сыну сесть на него. Очень скоро повстречался им другой человек. Громким голосом он сказал: «Как не стыдно! Малый сидит верхом на ослике, как султан, а его бедный старый отец бежит следом». Мальчик очень огорчился от этих слов и попросил отца сесть на ослика позади него. «Люди добрые, видали вы где-либо подобное?» — загласила женщина под чадрой. «Так мучить животное! У бедного ослика уже провис хребет, а старые молодой бездельники восседают на нем, будто он диван. О, несчастное существо!» Не говоря ни слова, отец и сын, посрамленные, слезли с осла. Едва они сделали несколько шагов, как встретившийся им человек стал насмехаться над ними. «Чего это ваш осел ничего не делает, не приносит никакой пользы и даже не везет кого-нибудь из вас на себе?» Отец сунул ослику полную пригоршню соломы и положил руку на плечо сына. «Что бы мы ни делали, — сказал он, — обязательно найдется кто-нибудь, кто с нами будет не согласен. Я думаю, мы сами должны решать, как нам путешествовать».